Глава 12. Конюх в хозяйстве госпожи был один. Ему помогал шустрый мальчишка, которого привлекали к работам на кухне или отправляли с записками. Таноя первым делом, конечно, обняла своего верного друга. Вторым — вычистила его до блеска, а попутно поболтала с пожилым уже человеческим мужчиной и его юным помощником. Узнав, что новенькая обитательница дома будет служить хозяйке и учиться в школе телохранителей, мальчишка оживился и болтал без остановки. Так Таноя узнала, почему в скромном провинциальном городке аж 4 школы телохранителей. Оказывается, отсюда удобно добираться до орков, эльфов и гномов, и через маленький феррис проходит большой королевский тракт, который буквально через несколько миль делится на 3 отдельных дороги. Здесь обозы закупаются провиантом, сбруей и одеждой. Сюда они приезжают после долгого пути по чужим землям, поэтому, собственно, городок и процветает. Хмыкая и хекая, сам конюх поведал арчанке, что улицы здесь называются по профессиям живущих там людей. Улица Шорников, улица Швей, а у реки в стороне от города располагается Веселая улица. И туда приличной девице ходить нельзя. Таноя кивала, но слушала внимательно. Заодно выяснила путь на улицу Меча, хотя мальчишка вызвался ее сопроводить. Отправились пешком. Коню, конечно, надо ходить, но девушка решила для начала обойти город ногами. Да и не хотелось ей показывать свою платежеспособность. Для прогулки она переоделась в штаны и куртку, как ей казалось, обычные. В таких арчанки ездили в стадо, когда надо было помогать пастухам со скотом и дойкой овец. Однако мальчишка из конюшни с восторгом погладил мягкую, как масло, кожу и нарисованные на коже обережные узоры. «Красиво! Я такие на приезжих орках видел, но мало!» Таноя только улыбнулась. У воинов узоры были совсем другие. Эти же женские обереги должны были защищать от болезни, дурного глаза и острого языка. Впрочем, действует ли среди людей оркская магия? Выходить пришлось через заднюю калитку. Мальчишка пояснил, что красивые центральные ворота — они для знатных и богатых гостей, а слуги всегда ходят через задние калитки. Но тут идти даже удобнее и до нужных улиц ближе. «Пока все эти парадные особняки с фасада обойдешь, сапоги истопчешь». Таноя улыбалась прибауткам мальчишки, а сама старательно запоминала дорогу. Город не степь, заблудиться легко. Улица Мечей была одновременно и длинной, и короткой. Домов на ней располагалось не больше 10, но возле каждого дома тянулся длинный забор, укрывающий от посторонних глаз тренировочные площадки, конские ливады и крытые дворы для тренировок. «В этой школе больше обозников учат». Стасан, так звали помощника конюха, показал на массивные ворота, украшенные подковами. «Учат из арбалетов стрелять, копьями защищаться, конями управлять, все такое». Таноя прошла мимо. Госпожа Смарагда ясно дала ей понять, что ей нужно учиться на личного телохранителя, а не на охранника обоза. «Здесь учат крепких парней, которых купцы себе нанимают. Машну носить, бумаги подавать». Парнишка изобразил важного купца, за которым идет лебезящий и кланяющийся человечек. «Не то», — коротко ответила Таноя, минуя вторые ворота. «А здесь и здесь учат благородных охранять». Стасан показал на почти одинаковые калитки, украшенные скрещенными мечами. «А где учат лучше?» «Вот про эту школу все знают. Говорят про нее много, почесал в затылке парнишка. «Только я слышал, что Брест, Колдан и Чоглок, которые эту школу заканчивали, погибли уже. А Дозору все лицо гарпии когтями подранили». «А про эту школу?» Девушка ткнула во вторые ворота. «А про эту ничего не говорят. Я вот даже не знаю, кто там учился», признался помощник конюха. Арчанка кивнула и брякнула молотком, висящим на калитке. «Почему сюда?» — удивился Стасан. «Потому что никто не должен знать, где я училась», — ответила Таноя.